больше сил. Если я тебе так мил, я тебе челом на царстве, на великом государстве. Все твое, все твое, и сам я твой. Что делать нам с тобой? Как что делать? Сласти кушать, отдыхать да сказки слушать, кроме птичьего молока. Все найдется для дружка, ничего жалеть не стану. Сколько розок наш полкан, так его я не люблю. Хочешь, голову срублю?